Глава 33. В такой беседе подошло время встречи с Черненко. От его приглашения посетить базар я отказался. И особого желания там появляться не испытывал. Надо по возможности давать противнику меньше информации о себе. А то, что тучки потихоньку сходятся над моим бункером, я уже чувствовал. И чем быстрее мы нанесем упреждающий удар по бандитам, тем будет лучше. Еще одна тайная мысль не давала покоя. Наверняка там бункер побольше нашего, и есть бронетехника. Было бы неплохо перенести операционную базу туда и разместить там большой портал. Но для такого нужно набрать побольше единомышленников и бойцов. Можно, конечно, привлечь часть отряда того же Чистякова из 41-го года. Тем более человек 15 воевали со мной в Могилеве. Народ обстрелянный и проверенный. Тут нужно будет подумать об организации постоянной перевалочной базы со смешанным гарнизоном из бойцов нашего времени и солдат из 41-го года. Причем все будут понимать полезность такой работы. Но как изъять из состава отряда Чистякова бойцов? Сам отряд не такой уж большой, на такие действия могут посмотреть косо. Конечно, мой особый статус никто оспаривать не будет, но это наведет на подозрение. Ведь руководство СССР уже знает, что мы из будущего, и рано или поздно попробуют нас проверить на крепость. Как вариант, можно освободить один из накопительных лагерей для военнопленных в 41-м. Этими солдатами разбавить отряд Чистякова и под шумок вытянуть своих ребят. Я же видел, как они в прошлый раз смотрели на тех, кто остался со мной. Их можно понять. Одно дело воевать с НКВДшником, который больше оперативник, нежели командир пехотного подразделения, и вся его тактическая подготовка сводится к лобовым атакам, а другое – с подготовленным и имеющим опыт командиром. Надеюсь, НКВДшники не проработали такой вот ситуации и не подготовили среди бойцов своего агента. Но это в будущем. А пока нужно спокойно и без приключений вытащить Саньку с семьей и еще его проработать, вдруг ему мозги прокачали. Я, конечно, в это не сильно верю. Вряд ли у того же Черненко есть специалисты такого уровня. Но кто его знает. Перестраховаться стоит, хотя как, пока не знаю. Надо будет озадачить Маринку. Пусть покопается в архивах, поищет информацию. Может, что-то можно применить и в прошлом. Там таких технологий пока еще нет. Тут наблюдатель сообщил, что приближаются джип и бронетранспортер, опознанные как техника, на которой вчера приезжал Черненко. Бойцы уже по привычке взяли на прицел визитера, а я связался по радиостанции с Черненко и убедился, что это он. Потом связался со всеми своими бойцами. Всем, это Феникс. Максимальное внимание. Возможны гости со стороны. Дождавшись от всех подтверждения готовности, вышел вместе с Борисычем навстречу кортежу. Джип остановился в отдалении. Пулеметчик сразу взял на прицел дорогу из города. В общем, вполне грамотно. Но малой, засевший в развалинах, тут же взял на прицел пулеметчика, а Воропаев, снова вооруженный гранатометом, уже примерился к бронетранспортеру Черненко. Вот каким-каким, а доверчивым я никогда не был. Из БТР мне навстречу вышел сам Черненко в сопровождении Артемия. Быстро пожав друг другу руки, мы направились к ним в бронетранспортер. Там, закрыв двери и продув воздух пылесосом, смогли снять противогазы и нормально пообщаться. То, что сейчас полковник начнет выкручивать руки, я не сомневался. Просто так отпустить квалифицированного бойца, а точнее двух бойцов, хотя ведь являлась очень неплохим снайпером, он был не способен. Поэтому я ждал его условий. То, что я был с Борисычем, ему не совсем понравилось, но выбора у него не было. Видимо, он уже знал, что мы с Юркой старые приятели, и я ему всецело доверяю и по возможности буду помогать. Внутри бронетранспортера сидела Катя с большим свертком из прорезиненной ткани от АЗК, к которому был приспособлен фильтр от противогаза. Она радостно меня поприветствовала, но при этом зашипела, чтобы не разбудили ребенка. Странно, от шума работы двигателя БТРа он не проснулся. Дети ко всему могут адаптироваться. Саня был просто свидетелем. Скорее всего, у него была своя договоренность с Черненко, а я выслушивал его условия, или точнее, предложения. Все сводилось к тому, что Черненко требовал не проводить масштабных боевых операций без согласования с ним. так как он в некоторой степени является представителем законных украинских властей в данном регионе, и это официальная позиция. А с человеческой точки зрения просил помочь. Он так или иначе сделал те же выводы, что и Борисович. Возможность эвакуации людей в место, где есть продукты и чистый воздух, была пределом мечтаний всех выживших. Я, конечно, попробовал выкручиваться, но в отличие от всех остальных, Черненко заметил загар, который у меня остался после долгого пребывания на открытом солнце во время боев за Могилев. А это наводило на размышления и давало надежду. С другой стороны, это позволяло использовать Черненко в своих планах, так же, как и Борисыча, пообещав им переселение. И самое интересное, что я не собирался их обманывать. Если раньше стояла проблема выживания моей семьи и семьи Витьки Кузьмина, то теперь в некоторой степени на мне лежала ответственность за выживание большего количества людей. В данной ситуации пришлось выдать ту же информацию, что и Борисычу. Единственное, что я попросил у Черненко, так это не сильно откровенничать с украинским руководством, привлечение которого к нашему общению будет расцениваться как разрыв отношений. Его очень удивила моя позиция в этом вопросе. Михаил Григорьевич, не забывайте, что я немало послужил в украинской армии. Мы с вами солдаты, а когда к нашему делу подключатся чиновники и прилипалы, все изменится. Скорее всего, они ототрут вас и будут спасать только свои жизни и наживаться. А про простых людей забудут. Начнется болтовня и торговля, прикрытая высокими словами. У меня на этот счет свои инструкции. Поэтому привлечение политиков и функционеров будет большой ошибкой. Вот как? А может, ты что-то крутишь? Вы все еще не наигрались в независимость. Не надоело мыслить теми категориями. То они, то мы. А жить-то как? Что за дурная привычка делиться на маленькие группы и дружить против кого-то? А радиоактивная пустыня вам не доказательство? В общем, я свое слово сказал. А вам своей головой думать. Тем более вы на себя за людей ответственность взяли. Думайте. То, что обещал, сделаю. Все. Озадачив Черненко такой вот отповеди, я стал организовывать переселение своих бывших подчиненных. Саня и Катя с ребенком быстро перебрались в наш бронетранспортер. К тому времени Борисович перетаскал в свой джип мои подарки, поэтому для задержки особых причин не было. Распрощавшись, мы двинулись по объездной дороге в сторону Керчи. Пройдя таким путем километров 6 и убедившись, что за нами нет хвоста, мы свернули на разбитую дорогу и мимо городского кладбища выехали в поля. Ненадолго остановились в лесопосадке, после чего я связался с базой на предмет анализа радиоизлучения от нашего отряда. Вдруг нам маячок прицепили. Но пока ничего такого не случилось. Затем я воспользовался нелинейным локатором, который у меня хранился еще со времен работы в службе безопасности банка и использовался для поиска скрытых, даже неактивных полупроводниковых устройств. Как я и ожидал, устройство слежения было. Причем оно было спрятано в жесткий каркас импровизированной люльки. То, что там есть устройство на основе полупроводниковых деталей, я пока не стал говорить. Но вот ответ на вопрос о том, знают ли мои старые знакомые про такие сюрпризы, меня очень интересовал. Немного помолчав, я наконец-то решился с ними поговорить. Саня, Катя. Ну, в общем, я виноват перед вами, что тогда бросил вас. Для меня большая радость, что вы нашлись живые и здоровые, даже с пополнением. Дело, которым я занимаюсь, полностью изменит всю вашу жизнь и даст шанс вашему ребенку вырасти в нормальном мире, увидеть синее небо и не пользоваться противогазом. Поэтому сейчас вы должны определиться, с кем вы. Командир, что за разговор? Я что-то не понял. Саня, ставки в этом деле слишком велики. Тут на кону спасение миллионов людей. И это не болтовня. Поэтому прежде чем вы будете посвящены в мою операцию... Да, именно мою, Саня. Я должен быть уверен в вас, как раньше, когда мы в зеленке вылавливали бандюков. Никто за мной не стоит. Я сам. И продолжаю выполнять то задание, на котором вы были ранены. Да уж, командир, удивил ты меня. Что, есть сомнения? Смотрю, Саня начал злиться. Ой, как его задело. Есть, Саня. Хорошо. Пока оставим этот вопрос открытым. Не злись, сейчас все поймешь. Тут же обратился к Кате. Катюша, скажи, эту люльку вы сами делали? Кивком показал на сооружение, где был укрытый ребенок. Да нет, это утром Черненко презентовал. Сказал, что у нас на сборы времени нет, поэтому напряг своего прапорщика сделать такую конструкцию. А что, очень даже неплохо получилось. Я задумался, уже на автомате по барабане в пальцами по броне. Ну ладно. Катюша, ребенка придется достать. В люльке, скорее всего, следящее устройство. Тут Сашка выматерился. Ай да Черненко, вот ведь жучара. Хорошо, Саня, теперь ты понимаешь, что не все так просто. Другие времена, другие правила. Фух, хорошо, что ты вернулся, командир. Всегда ты был осторожным. Давай разберем люльку, достанем устройство и двинем в мое логово. А то ребенка скоро кормить придется. Но смотри, по приезде я вас еще на детекторе лжи погоняю. Санька не обиделся. Да что угодно, командир. После чего, достав небольшой самодельный приемопередатчик, отключил от него питание и спрятал до лучших времен. Путь к нашему бункеру был не таким долгим, а зато встреча уже была бурной. Женщины ждали Катерину с ребенком и приготовили отдельную детскую, упаковав ее по высшему разряду.